Неужели Несаульпилли оказался единственным человеком в мире, не ощущавшим ее призывного жара? Или же он, как и предполагала его юная жена, действительно был лишен мужской силы, и поэтому не интересовался ее прелестями? Вряд ли. Будучи свидетелем их встречи и бесед, я склоняюсь к тому, что он проявлял из благородства благоразумие, осмотрительность и сдержанность. Ибо жадеитовая куколка, подогреваемая своим порочным нежеланием довольствоваться лишь одним мужчиной, умело вводила мужа в заблуждение, побуждая видеть в себе вовсе не жадную до плотских утех юную женщину, но наивное, хрупкое, невинное создание, которое принудили вступить в брак из политических соображений, дитя, еще не готовое делить постель с мужчиной. Во время его визитов она была вовсе не такой искушенной женщиной, которую так хорошо знали я и ее рабы, и, надо думать, ей як нецтли. Жадеитовая куколка облачалась в одежды, искусно скрывавшие соблазнительные формы и придававшие ей трогательную хрупкость ребенка. Каким-то непостижимым образом коварная красавица ухитрялась ослабить свою манящую ауру плотского вожделения. Не говоря уж о том, что от ее обычного высокомерия и вспыльчивости не оставалось следа. Обращаясь ко мне, она ни разу не назвала меня унизительным именем «Выполняй». Удивительно, но истинная жадеитовая куколка была способна оставаться для собственного супруга тайной, сокрытой, как говорят у нас, в мешке и в ларце. В присутствии своего господина она не только не позволяла себе томно возлежать на кушетке, но даже не садилась на табурет. Лишь смиренно стояла на коленях у его ног, смущенно потупив взор. Голос девушки звучал, как робкий лепет невинного ребенка, так что-нибудь неизвестно вся ее подноготная. Я и сам бы поверил, что передо мною наивное дитя. «Надеюсь, теперь в обществе земляка тебе уж не так скучно и одиноко, как раньше?» — спросил ее как-то Несаульпилли. «Ай-ё, мой господин!» — отозвала жадеитовая куколка. И улыбнулась, продемонстрировав трогательные ямочки на щеках. «Да чего же я благодарна, Микстли! Он мне все показывает, объясняет, что к чему, а вчера даже сводил меня в книгохранилище и прочел несколько величайших стихотворений твоего досточтимого отца. Ну и как тебе понравилось?» — поинтересовался Юйтлатуани. «О, да, очень! Но еще больше мне хотелось послушать собственное сочинение моего супруга и господина». Несаульпилли, разумеется, не упустил случая продекламировать несколько своих произведений, хотя с подобающей скромностью отметил, что гораздо лучше эти стихи звучат в сопровождении барабана. Мне лично больше всего запомнилось стихотворение, воспевающее закат, его завершали следующие строки. «Как дивных цветов ярчайший букет опускают в вазу из самоцветов, так и Бог лучезарный скрывает свой свет, и уходит день вместе с солнечным светом». «Какая прелесть!» — выдохнула жадеитовая куколка. «Но до чего же грустно стало от этих стихов у меня на душе?» «На тебя так действует закат?» — удивился правитель. «Нет, мой господин. Просто я подумал о боге солнца и о богах вообще. Я знаю, что со временем познакомлюсь со всеми богами твоей страны, но пока мне не хватает тех, кому я привыкла у себя на родине. Что, если я осмелюсь попросить у высокочтимого супруга разрешение поставить в этих покоях несколько особенно дорогих мне статуй? Моя дорогая куколка», — с добродушной снисходительностью промолвил Юйтлатуани, «ты можешь делать все, что угодно, и размещать в своих покоях что вздумается, лишь бы это помогало тебе стать счастливее и справиться с тоской по дому. Я пришлю к тебе Питскуитля, придворного скульптора, и он изготовит для тебя изваяние тех богов, какие милые твоему нежному сердечку». В тот раз, покидая покои, Несаульпилли велел мне знаком последовать за ним, что я и сделал, усилием воли заставляя себя не потеть от страха, ибо не сомневался, что меня станут расспрашивать о том, чем занимается жадеитовая куколка, когда не посещает книгохранилищ и не наслаждается стихами. Однако, к огромному моему облегчению, чтимый глашатый поинтересовался лишь моими собственными делами. «Не слишком ли обременительно для тебя, крот, посвящать столько времени юной госпоже, твоей названной сестре?» — доброжелательно спросил он. «Нет, мой господин», — солгал я, — «она весьма разумна в своих требованиях и не посягает на время, предназначенное для моих занятий. Мы беседуем, прогуливаемся по дворцу или бродим по городу только по вечерам. Кстати,